Глава вторая. Варя вскрикнула и обернулась. Хохоча на нее с объятиями и поцелуями обрушилась Сара. Сестра походила на теплое золотое облако, несущее сладкий аромат ягод и цветов. Варя едва не растворилась в нем, но тут заметила свой рюкзак, что болтался у Сары на сгибе локтя. Облегчение сменилось раздражением. Опять дурацкие приколы в духе младшей сестрички. Варя вырвала рюкзак и отступила на полшага, смерив Сару строгим взглядом. Та сразу скорчила невинно проказливую рожицу, наморщила носик, похлопала синими глазищами и надула губы. Раньше это всегда работало. Варя таяла и прощала любые проделки. Но не сейчас. Не в этот паршивый день. «Тебе сколько лет? 6?» Собственный голос показался Варе чересчур взвинченным, но она не собиралась сбавлять обороты. «Пора взрослеть, Сара!» «Ой, ну забавно же получилось!» У сестры подпрыгнули кудряшки. «Ты бы видела свою Мосю, Ва! Вылитая очумелая сова!» Она выпучила глаза и завертела головой, изображая Варю. «Это глупо и не смешно!» «Повторюсь, ты просто не видела свою Мосю!» «Сара!» Варя повысила голос. Улыбка слетела с кукольного лица сестры. Коснувшись Вариного предплечья, она заискивающе поглядела снизу вверх. «Ва, ну не сердись, прости!» Сара потянула ее к стойке. «А вообще нам надо шевелиться. Глупо опоздать на самолет, когда стоишь в паре футов от него». Сестры отсканировали штрих-коды и вошли в рукав. Ни впереди, ни позади никого не было. Все пассажиры уже разместились в самолете. Сара взяла Варю под руку, прильнула к плечу и проворковала. «Я так соскучилась». «Я тоже», — выдохнула Варя и чмокнула сестру в макушку. Долго сердиться на Сару не получалось. «Ты как тут оказалась?» — спросила Варя, когда они заняли места и пристегнули ремни. «Повезло, третье сиденье в ряду осталось пустым. Думала, мы встретимся в Логане». «Ну, ты же меня знаешь, не могу жить без сюрпризов». Сара хихикнула и пихнула Варю плечом. «А ты сегодня какая-то странная. Даже на гифку не ответила, а там ведь Дикон танцует. Это ж просто огонь!» Сара засмеялась, но тут же осеклась. «У тебя что, опять Андрей головного мозга?» «Нет». В горле пересохло. «Я думаю о Юре». «А я говорила, не общайся с бывшими. Дай угадаю, донимает тебя? Умоляет снова сойтись, а когда ты отказываешь, обзывает последними словами?» «Нет». «То есть да, так и было, но теперь...» Варя поморщилась. «Надо его везде кинуть в ЧС, а то так и продолжит». «Не продолжит». Подбородок задрожал, а следом и губы. Глаза заволокло слезами. Варя смотрела на Сару, как сквозь огромный аквариум. «Эй, Ва, ты чего?» — всполошилась сестра. «Тварь вернулась?» Варя покачала головой и молча протянула Саре смартфон. Пробежав глазами по строчкам, сестра выругалась по-английски. «Ну и ну». Она отложила мобильный и сжала Варину руку. «Как это произошло?» «Не знаю». «Думаю, авария», — предположила Сара. «Из моей школы уже двое так погибли. Одного сбили, когда на велосе ехал, а второй любил полихачить. Хотя не...» Она задумалась на секунду. «Не двое, трое. Еще Оливия уснула за рулем. Она училась со мной в Elementary School. Помнишь Оливию? Темнокожая, с брекетами. Слышала, она тоже собиралась поступать в Гарвард. Ну что, вспомнила?» Варя коротко кивнула. Она никогда не забывала Оливию, но сейчас было не до старых переживаний, хватало и новых. Продолжая болтать, сестра покопалась в сумочке, достала шоколадку и бумажный платок. Варя с благодарностью взяла и то, и другое. Промокнула глаза, высморкалась и зашуршала упаковкой. У всех, кого знала Варя, в трудные минуты пропадал аппетит, но она относилась к другой категории людей. Ее организм давно привык ассоциировать сладости с лекарством. «Везет тебе, Ва», — вдруг сказала сестра. «Ты о чем? Если бы я сейчас расплакалась, была бы как панда-клоун, с огромными черными кругами под глазами и краснющим носом. А ты, как всегда, красотка». Варя отмахнулась. «Тебе пора научиться принимать комплименты». Сара строго взглянула из-под бровей. «Это просто необходимо человеку, чей единственный изъян — слишком длинные от природы ресницы». «Они иногда загибаются вовнутрь и колют глаза. А насчет единственного изъяна, кажется, ты кое-что забыла». «Тварь? Ой, ну она же не влияет на внешность». Варя чуть не подавила шоколадкой, и Сара быстро добавила. «Если соблюдать правила и держаться подальше от солнца. О, кстати, я тут такое кинцо посмотрела. Польское. Называется «Колыбельная». Прикольный вампирский трешачок. Короче, там...» Она, видимо, поставила перед собой цель всю дорогу отвлекать Варю от грустных мыслей. С фильмов Сара перешла на школу. Сегодня резали лягушку, но в целом там ужасная скукотища, скорее бы в универ. А с учебы на отца и мачеху. С папочкой это все ясно, одни биткоины на уме. А вот китаёза стала какой-то странной. Ходит такая вся в своих мыслях, может, любовника завела? Варя не перебивала, лишь изредка поддакивала и задавала наводящие вопросы. Окутанная Сариной болтовнёй, сладким запахом ее духов и теплыми прикосновениями, Варя чувствовала себя в уютном коконе. Она почти не заметила, как кабина самолета сменилась салоном такси. Варя видела и слышала только сестру, все отчетливее понимая с каждой секундой, как же сильно скучала. Поздоровавшись, таксист отметил, что девушки выбрали правильное время для путешествия. Бостон особенно хорош в Хэллоуин. Сара не стала уточнять, что живет здесь с 11 лет, и шепнула Варе. «Будь этот мекс поумнее, сообразил бы, что мы не на отдыхе. Где он видел туристок без уродских чемоданов на колесиках?» Зажужжал телефон. Варя вздрогнула и судорожно достала его из кармана, ожидая увидеть новое сообщение от Юриной мамы или кого-то из однокурсниц. Но на экране высветилось «Отец». «Привет, встретились с Сарой?» «Да». «Как долетели?» «Нормально». «Ок, увидимся». За последние 2 недели это был самый длинный их диалог. Машина крутанулась на развязке и нырнула в тоннель, залитый желтым светом. Варя положила голову сестре на плечо и тихо выдохнула. Как хорошо. Только с Сарой она чувствовала себя как дома, где бы они ни находились. «Пора перебираться», — в очередной раз подумала Варя. После расставания с Андреем мысль о переезде посещала все чаще. Конечно, будет сложновато без Пашки, но кроме единственного друга в Москве ее ничего не держало. Проехав мимо пожарной части, Ниссан взобрался на возвышенность, скатился вниз и остановился. Варя точно помнила, от аэропорта до дома отца ехать не менее получаса, а сейчас они провели в пути каких-то 10 минут. Да и местность вокруг ничем не напоминала Джамайку Плейн, где жили отец, Джан и Сара. Никаких деревянных коттеджей и небольших лужаек. Если тот район походил на декорации средненького ситкома, то этот отлично вписался бы в детективное шоу. Город здесь был одет в темно-красный кирпич, и дома, и тротуары. Здания, довольно высокие, стояли впритык. Незнакомая улица тонула в бледном свете газовых фонарей. «Где мы?» — Варя с недоумением посмотрела на сестру. «Это не Джамайка Плейн». «Ага, это гораздо круче!» Сара усмехнулась и выскочила из машины. Варе ничего не оставалось, как последовать за ней. Под ногами противно хрустнуло, потом чавкнуло. Варя бросила взгляд под ноги, с тротуара на дорогу сползал набитый черный пакет, такой большой, что внутри мог бы поместиться человек. «Что это?» — удивилась она. «А, очередной трупешник!» — отмахнулась сестра. «Ты разве не знаешь, что Бостон — столица ирландской мафии? Порешили кого-то, сунули в мешок и выкинули на улицу. Обычное дело!» Она пренебрежительно пнула пакет и, толкнув алую дверь одного из домов, сделала приглашающий жест. «Welcome!» «Ты серьезно? О мафии и трупе?» «Ва, ну ты даешь!» — Сара захихикала. «Нет, конечно!» Вернее, о мафии — да, а о трупе — нет. Это всего лишь мусор. Оглянись, его тут полно. Действительно, улица была завалена пакетами разных форм и оттенков. Варя заметила, как из одного в другой перебежала крыса. Кое-где виднелись останки мебели, стул без ножки, обломки тумбы. К дому, на пороге которого стояла Сара, льнул замызганный матрас. «Это очередной прикол?» — спросила Варя. «Ты притащила меня в какое-то гетто?» «Гетто на юге, в Дорчестере. А мы сейчас на севере. В Бикон-Хилле, между прочим, в самом престижном районе Бостона», — заявила сестра. «Просто эта часть города очень старая. Тут нет ни контейнеров, ни тем более мусорпроводов. Все как во времена салемских ведьм. Помои выплескивают прямо у порога. Не обращай внимания, утром мусор вывезут, и тебе тут понравится. Пошли». Подъезд не убедил Варю в престижности района, а лишь укрепил подозрение. Под ногами разбитая плитка, на стенах облупившаяся краска. Не хватало только запаха кошек, однако вместо него в воздухе висел аромат свежевыстиранного белья. «Сара, серьезно, что это за место?» — настойчиво спросила Варя. «Тут жила Джан», — сдалась сестра, пока не захомутала папочку. «И что мы тут делаем?» Сара вызвала лифт, и подъезд наполнился гулким металлическим звуком. Можно было представить, что железный дровосек пытается проглотить пилюлю, но у него не получается. «Это будет наше логово!» — с восторгом заявила сестра. — Целую неделю! Когда лифт приехал, Варя увидела, что у него две двери, одна тяжелая, напоминающая плиту, а другая в виде решетки, как в старых отелях из фильмов ужасов. Обе невыносимо скрипели. В общем, сестра вдавила кнопку 5, и кабина медленно поползла вверх. «Джан решила, что тебе лучше поселиться в центре. Тут интереснее и все такое. А я сказала, что поживу с тобой». «Странно. Раньше она такого не предлагала», — заметила Варя. «А что, отец?» «Папочке, как всегда, все пофигу», — Сара отмахнулась. «Вчера я привезла сюда наши пижамы. Ну и так, всякие вещички по мелочи». Ее губ коснулась хитрая улыбка. Не знала, что у Джан есть своя квартира. «Ага, я тоже. Причем она ее даже не сдает. Может, это запасной аэродром? На случай, если папочка променяет ее на кого-нибудь помоложе». В квартире висел сладковатый древесный запах. Скорее всего, он шел от старого паркета. Стоило переступить порог, когда щечки на разные лады застонали под ногами. В лицо полезла паутина. Даже в полумраке было видно, как ее много. Слишком много. Сара включила свет, и Варя отшатнулась. С потолка густо свисали белые лохмотья, углы покрывали паутинные кружева, и всюду сидели черные мохнатые тарантулы. Самый крупный расположился на люстре и смотрел оттуда красными кристаллическими глазками. Наплести столько паутины мог только рой пауков. Или одна Сара, совершившая набег на магазин с украшениями для Хэллоуина. Сестра захихикала. «Как мило». Варя кинула на нее ироничный взгляд. «Обычно к приезду гостей убираются, а ты сделала наоборот». «Пауки — это цветочки! Ты еще не видела клоуна-маньяка!» — заявила Сара. «От него и посидеть можно!» «Ну, показывай!» Варя скинула рюкзак и потянулась к шнуркам, собираясь разуться, но сестра остановила ее. «Во-первых, что значит «показывай»? Ты должна на него случайно наткнуться, иначе пропадет эффект неожиданности. А во-вторых, я думала, мы немножко погуляем перед сном. Там полнолуние, у реки красиво, и можно увидеть кроликов». «А разве кролики ночные животные?» «Я тоже считала, что ночью тусуются только хищники, но оставалась здесь пару дней назад, так что знаю, о чем говорю. Давай, Ва, соглашайся. Только не начинай, что устала и хочешь спать. Ты же у нас nocturnal animal». «Nocturnal», — подтвердила Варя. «Но с джетлагом». «Пф». Варя прислушалась к себе. Будь она в Москве, то как раз сейчас, в 6 или 7 утра, отправилась бы в постель. Тело было не прочь растянуться на мягком матрасе, но отказать сестре Варя не могла. «А в этом престижном районе есть круглосуточный магазин?» — уточнила она. «Нужны углеводы». «Ага, тут рядом аптека». «Предлагаешь перекусить аспирином?» Она фыркнула, но ее тут же осенило. «Ха, ну да, это же американская аптека. Место, где можно купить торт, швабру, магнитик и двустволку». «Не, в нашем CVS оружие не продают, мы же не в Техасе». Закупившись мармеладом, карамельным попкорном и конфетами с арахисовым маслом, сестры направились в парк у реки. Темная вода волновалась, билась о прибрежные валуны и рябь дробила лунную дорожку. Качался, постановая, деревянный причал, на нем дремали, спрятав клювы под крылья, канадские гуси. Пока Сара высматривала в кустах ночных кроликов, Варя мысленно вернулась к Юре. Что с ним случилось? Авария, как предположила сестра? Вряд ли. Это здесь, в Штатах, у каждого студента есть права. У Юры не было ни их, ни желания водить. Впрочем, в ДТП можно попасть и на общественном транспорте. На ум пришла Фрида Кало, книжку, о которой Варя купила пару недель назад, не устояв перед лакированными цветами на обложке и красным срезом. Как там говорила художница? «В моей жизни было две аварии. Одна, когда автобус врезался в трамвай, другая — это Диего». «Что-то попрятались все», — недовольно пробурчала Сара. «Ну ладно, тут есть одно прикольное место, пошли покажу». Она повела Варю по эспланаде вдоль реки Чарльз, пока путь не преградило дерево. Мощный корявый ствол почти лежал на земле, и несколько ветвей, вросших в почву, поддерживали его. Дерево напоминало гигантское животное, застывшая на вытянутых лапах. От него веяло столетиями. «Ну, наш штурм!» Сара деловито поплевала на ладони. «Помнишь, как в детстве?» Варя усмехнулась. В родном Тушинском дворе, где сестры жили до разлуки, не осталось ни одного непокоренного ими дерева. Варя коснулась коры, и руки загудели от предвкушения. Она помнила, как перелезала с ветки на ветку, поднимаясь все выше, и дух захватывала от восторга. Варя была муравьем, индейцем, гепардом, исследователем джунглей, ящерицей и просто собой. Она могла быть кем угодно, пока карабкалась ввысь. Никогда больше Варя не чувствовала себя настолько свободной, как в те минуты. И сильной тоже. А маленькая Сара, стоя внизу, подпитывала ее силу своей слабостью. Вытягивая руки стебельки, сестра конючила: «Не бросай меня, помоги, я не могу!» Варя останавливалась, не добравшись до макушки, и спускалась за Сарой. Вернуться за ней всегда было важнее, чем достичь вершины. Теперь сестре не нужна была помощь. С ловкостью дикой кошки она забралась на самую высокую ветку, напоминающую посох злой колдуньи. Варя же кое-как заползла следом, дрожащими пальцами цепляясь за каждый выступ. Мышцы забыли, каково это — напрягаться. Руки, колени — все казалось развинченным и хрупким. Устроившись, Варя украдкой смахнула пот, выступивший над верхней губой. Не мелочась, сестры разом разорвали все упаковки со сладостями. Попкорн захрустел на зубах, пальцы и губы испачкались шоколадом. Ноги болтались в воздухе, языки несли чушь, и это было прекрасно. Варя давно заметила. Оставаясь вдвоем, они с Сарой словно отматывали время назад. Им будто снова становилось 13 и 11. «Так ты, значит, сорвалась в Нью-Йорк только для того, чтобы встретить меня?» — спросила Варя. «Даже никуда не сходила?» «Ну, не совсем», — Сара замялась. «Хотела приберечь новость до завтра, но раз ты спросила...» Она глубоко вздохнула, а затем выпалила: «У меня появился бойфренд». «Ого!» — у Вари ёкнуло сердце, но она заставила себя улыбнуться. «Значит, вы вместе ездили в Нью-Йорк. А куда ты дела парня на обратном пути? В сумочку он бы не поместился». «Эдди там живет. Мы познакомились, когда Джан возила нас с папой в оперу. Помнишь, я тогда чуть не уснула. Потом Эдди пару раз приезжал в Бостон, а у него друзья учатся в MIT. Ну, так и закрутилось». «И часто ты к нему ездишь?» «Это был первый раз». «Отец в курсе?» Сестра окинула Варю скептическим взглядом. «Вать, чего ты вечно о нем спрашиваешь? Ему все пофигу, ты что, не знаешь? Не заметил бы, даже если бы я умотала на Северный полюс». «Да, но... Слушай, не хочу выглядеть занудой, но тебе скоро поступать, и не куда-нибудь, а в Гарвард. А тут отношения, да еще на расстоянии. Это будет непросто, тебе надо...» «Ва!» — прервалась Сара. «Прости, но ты не в теме. Знаешь, бывают такие люди, у них 5 разводов, а они называют это опытом и учат других строить любовь». «Что?» — нахмурилась Варя. «Вот такой ты меня видишь?» «Нет, просто не хочу случайно повторить твой сценарий. Какой-либо из сценариев. Мальчик-взрывчатка, мальчик-изменщик, мальчик-абьюзер...» Сара загибала темные от шоколада пальцы. «И мальчик-любовь всей жизни, которого ты сама почему-то прогнала. Не круто». «Мальчик-взрывчатка?» — переспросила Варя, проглотив обиду. «Ну да, Захар, Кинг-Конг. Ты что, забыла его? В общем, Вань, не сердись, но я во всем разберусь сама». Глядя на огни соседнего берега, Варя прислушалась к себе. Горько. Больно. Врать не имело смысла. Сарины слова ударили по сердцу, но не настолько сильно, чтобы отрицать. Сестра права. Вся история Вариных отношений — крах на крахе. Не ей раздавать советы. Хмыкнув и покачав головой, Варя пробурчала: «Совсем взрослая стала, куда деваться». «Да, и старше еще на 1 год. Минуту назад!» Сара постучала по наручным часам. «Ого, уже полночь! С днем рождения, сестричка!» Обида провалилась еще глубже. Варя потрепала Сару по волосам и подняла мармеладного мишку. «Чокнемся?» «О, да, мы с тобой обязательно чокнемся!» — засмеялась сестра. Малиновый медведь на мгновение прижался к лимонному. «Ну и с первыми отношениями тебя заодно», — добавила Варя. «Расскажи хоть, какой он, Эдди. Знакомить не собираешься?» «Еще рано!» Сара отмахнулась и, закинув в рот мармелад, посмотрела Варе прямо в глаза. «Но раз уж мы заговорили об отношениях, почему ты все-таки бросила Андрея? Ну скажи, а? В отличие от других твоих парней, он вроде был нормальный. Или нет?» Варя почувствовала, как каменеет лицо. «Он лучше, чем нормальный, но мы с тобой по-прежнему не обсуждаем эту тему?» «Вот именно». Повисла пауза. Варя заерзала, устраиваясь поудобнее, придумывая нейтральные темы для разговора. Пальцы коснулись какого-то углубления в коре. Подняв руку, она увидела, что на ветке выцарапано «Том Гоут». «Что это?» — она указала на надпись. «Козёл Том. Герой какого-то мультика?» Лицо Сары приобрело загадочно мрачное выражение, и луна, точно подражая ей, затянулась темной вуалью туч. «Ты знаешь, чем знаменит Бостон и Массачусетс в целом?» «Я и о Москве-то не могу сказать, чем она знаменита, хотя живу там». «Тогда устрою тебе минутку просвещения». Губы сестры тронула ухмылка. В 17 веке Бостон был столицей охоты на ведьм. Многие знают Салем, городок по соседству, но здесь дела обстояли не лучше. А может, и хуже. Людей сжигали, вешали и пытали до смерти. Одну женщину казнили за то, что она купалась в реке обнаженной. Сосед, видишь ли, решил составить ей компанию, а она его послала. Но он и нажаловался, сказал, будто она ходила по воде и пыталась его, добропорядочного семьянина, соблазнить своими аппетитными формами. А еще произошел такой случай. Одна девушка заявила, что мать заставляет ее глотать иголки и ножи. Было неясно, кто прав, кто виноват, поэтому суд, на всякий случай, обвинил в колдовстве обеих. Ну и самым знаменитым стало дело мужчины по имени Том. Сара постучала пальцем по вырезанной надписи. Этот самый Том, согласно преданию, умел превращаться в козла. Под личиной животного он творил всякие непотребства, насиловал женщин и летал по воздуху. Не знаю, что из этого больше поразило бостонцев. В итоге Тома козла схватили и повесили. Догадайся, где? Сара расплылась в лукавой улыбке. «На этом дереве?» Сестра кивнула с важностью учителя, вытянувшего из школьника нужный ответ, и продолжила. «Тогда-то, говорят, оно и согнулось до земли, под тяжестью грехов Тома. И никому до сих пор неизвестно, где он похоронен. Скорее всего, прямо тут, между корнями». Она посмотрела вниз, а потом на Варю, долгим, пронизывающим взглядом. «Знаешь, Ва, если бы ты жила здесь в то время, тебя бы тоже повесили». «Или сожгли». Варя то ли поморщилась, то ли усмехнулась в ответ. Сама не поняла. «Да нет, что ты», — выдавила она. «Мне бы вбили осиновый кол в сердце». Сестры притихли. Снизу раздался шорох, и из пучка прибрежных трав выскочила мелкая плотная тень. Словно река выплюнула комок водорослей. Варя боковым зрением уловила движение, а когда повернулась, на одну тень рухнула другая. Раздался отчаянный визг, похожий на детский, а следом почти беззвучно хлопнули крылья. Ночная птица, схватив жертву с земли, скрылась за деревьями. «Вот мы и увидели кролика», — сказала Сара.